Чичиков остался один. Вся природа его потряслась и размягчилась. Расплавляется и платина, твердейшая из металлов, всех долей противящейся огню. Когда усилится, в горниле огонь дуют мехи. Нестерпимый жар огня доверху белеет упорный металл и превращается также в жидкость. Подается и крепчайший муж в горниле несчастья, когда, усиливаясь, они нестерпимым огнем своим жгут отверделую природу. Сам не умею и не чувствую, но все силы употреблю, чтоб другим дать почувствовать. Сам дурной, ничего не умею, но все силы употреблю, чтобы других настроить. Сам дурной христианин, но все силы употреблю, чтобы не подать соблазна. Буду трудиться, буду работать в поте лица в деревне и займусь честно так, чтобы иметь доброе влияние на других. Что ж в самом деле? Будто я уже совсем негодный. Есть способности к хозяйству. Я имею качество бережливости, расторопности и благоразумия, даже постоянства. Стоит только решиться. Так думал Чичиков, и полупробужденными силами души, казалось, что-то осязал. Казалось, природа его темным чутьем стала слышать, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле, который можно исполнять всюду, на всяком угле, несмотря на всякие обстоятельства, смятения и движения, летающие вокруг человека. И трудолюбивая жизнь, удаленная от шума городов, и тех обольщений, которые от праздности выдумал, позабывши труд, человек. Так сильно стало перед ним рисоваться, что он уже почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провидение за этот тяжелый урок, если только выпустят его и отдадут хоть часть. Но одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась, вошла чиновная особа, Самосвистов, эпикуреец, собой лихач, в плечах аршин, ноги стройные, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, как выражались о нем сами товарищи. В военное время человек этот наделал бы чудес. Его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимые опасные места, украсть перед носом у самого неприятеля пушку. Это его бы дело. Но за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, его сделали бы честным человеком, он пакостил от всех сил. Непостижимое дело. Странные он имел убеждения и правила. С товарищами он был хорош, никого не продавал и, давши слово, держал. Но высшее над собою начальство он считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением. Знаем все об вашем положении. Все услышали, — сказал он, когда увидел, что дверь за ним плотно затворилась. Ничего, ничего, не робейте. Все будет поправлено. Все станем работать за вас и ваши слуги. 30 тысяч на всех. И ничего больше. — Будто! — вскрикнул Чичиков. и я буду совершенно оправдан? Кругом. Еще и вознаграждение получите за убытки. И за труд 30 тысяч. Тут уже все вместе, и нашим, и генерал-губернаторским, и секретарю. Но позвольте, как же я могу? Мои все вещи, шкатулка, все это теперь запечатано под присмотром.